Глава 27. 4 дня, с субботы до вторника, мы жили в ужасном напряжении. Ели только тогда, когда Лидди приносила что-нибудь на подносе, и то очень мало. Газетам, конечно, все стало известно, и нас одолевали репортеры. Со всех концов страны поступали сведения, вселявшие в нас надежду, которые потом оказывались ложными. Все морги, все больницы были опрошены. Все было напрасно. Мистер Джеймисон лично возглавил поиски и каждый вечер, где бы ни находился, звонил нам по телефону. Говорил он все время одно и то же, ничего нового. Есть основания надеяться, что на следующий день новости будут. Мы с болью в сердце клали трубку и продолжали ждать. Состояние тревоги и полнейшей беспомощности убивало нас. Лидди целыми днями плакала и, зная, что я буду ругаться, хлюпала носом где-нибудь в углу. «Прошу тебя, улыбнись!» — возмущалась я. И ее попытка изобразить улыбку на лице с красными глазами и опухшим носом доводила меня почти до истерики. Я смеялась и плакала одновременно, и вскоре, как две старые дуры, какими мы и были, мы ревели, обнявшись, и сморкались в один и тот же платок. Тем не менее, что-то все время происходило, но нас это словно не касалось. Из благотворительной больницы позвонили доктору Стюарту и сказали, что состояние миссис Уотсон критическое. Кроме того, я узнала, что адвокат Хартон подал на меня бумагу в суд, будто я якобы незаконно пытаюсь присвоить себе собственность покойного Пола Армстронга и лишила его наследниц права жить в Солнечном. Луиза поправлялась, но была очень слаба. Какая-то сиделка охраняла ее покой и никого к ней не пускала. В деревне ходили сплетни, их принесла нам Лидди от мясника, что свадьба Луизы и доктора Уолкера уже состоялась, и это обстоятельство заставило меня действовать. Во вторник я велела приготовить машину и собралась выехать из дому. Я стояла у дороги в ожидании машины и заметила помощника нашего садовника, тихого пожилого мужчину, подрезавшего возле дома траву. Рядом с ним стоял детектив. Увидев меня, он спросил: «Мисс Иннес, вы не знаете, где ваш садовник Алекс?» «Нет. А разве его нет в доме?» – удивилась я. «Вчера вечером он ушел и до сих пор не вернулся. Давно ли он работает у вас?» «Пару недель, кажется», – рассеянно ответила я. «Он хороший работник, знает свое дело». Я пожала плечами. «Сад вроде бы приведен в порядок, но я в этом ничего не смыслю». «Этот человек», — детектив показал на помощника садовника, «утверждает, что ваш Алекс и понятия не имеет о садоводстве». «Странно», — задумчиво протянула я. «До нас он вроде бы работал у Бреев, которые сейчас в Европе, но, правда, никаких рекомендательных писем он мне не представил». «Вот именно», — улыбнулся детектив. «Не все, кто умеет подстригать траву, являются садовниками, мисс Иннес. И мы должны подозревать каждого. Такая уж у нас работа, пока не будет доказано, что этот человек невиновен. А вы легкомысленно нанимаете людей без всяких рекомендаций». В это время подъехал Уорнер, и мы прекратили разговор. Помогая мне сесть в машину, детектив, тем не менее, предупредил: «Ни слова о нашем разговоре Алексу, если он вернется». Поначалу я отправилась к доктору Уолкеру. Мне надоело ходить вокруг да около. Я была уверена, что ключ к исчезновению Хелси находится здесь, в Казанове, несмотря на все версии мистера Джеймисона. Доктор был у себя. Он тут же появился в приемной, чопорный и крайне нелюбезный. Сквозь зубы Уолкер предложил мне пройти в его кабинет. «Благодарю, но я не буду входить, доктор. Поговорим здесь». Мне не нравились ни его лицо, ни его манеры. Что-то в нем изменилось. Он сбросил маску дружелюбия. Кроме того, он был чем-то обеспокоен и раздражен. Это чувствовалось. «Доктор Уолкер, я приехала, чтобы спросить вас кое о чем. Надеюсь, вы ответите на мои вопросы. Как вам известно, моего племянника до сих пор не нашли». «Знаю», — ответил он сдержанно. «Полагаю, что вы, если захотите, сможете нам помочь. И это связано с ответом на мой первый вопрос. О чем вы беседовали с ним в ночь, когда на него напали и похитили?» «Напали! Похитили!» — воскликнул он с притворным удивлением. «Послушайте, мисс Иннес, вам не кажется, что вы несколько преувеличиваете? Насколько мне известно, мистер Иннес исчезает не в первый раз». «Вы уклоняетесь от прямого ответа, доктор. Речь идет о жизни или смерти. Я жду ответа на свой вопрос». «Разумеется, я отвечу. Ваш Хелси сообщил мне, что у него не в порядке нервы. Я выписал ему рецепт. Я не должен нарушать врачебную тайну и говорить вам об этом». «Ах, какой демагог! Как он любит прикрываться пустыми трескучими фразами!» «Но я не сказала ему этого, хотя по выражению моего лица он понял, что я ему не верю». «А мне казалось, — проговорила я с улыбкой, — что речь шла о Нине Каррингтон». И я открыто, с вызовом, встретила его злой взгляд. «Я думала, что он ударит меня». Лицо его побелело, как мел, на виске запульсировала голубая жилка. Потом он вдруг засмеялся. «Кто такая Нина Каррингтон?» «О, я скоро это узнаю», — пообещала я угрожающе. Он нервно захрустел пальцами. Было легко догадаться, что доктор боится этой Нины Каррингтон больше, чем дьявола. Распрощались мы очень быстро. Вернее, мы стояли в приемной по обе стороны стола, заваленного старыми журналами и газетами, и некоторое время с ненавистью глядели друг на друга. Затем я резко повернулась и вышла, хлопнув дверью. «В Ричфилд», — сказала я Уорнеру. Что-то не давало мне покоя. «Ах, да, вопрос Лидди». Инициалы НФК на чемодане исчезнувшей кухарки. Нина Каррингтон, Нина Каррингтон, казалось, пели колеса. Нина Каррингтон, НК. И тут я все поняла, поняла сразу. На чемодане женщины с лицом обезображенным оспой были инициалы НК. Мэтти Близ, несомненно, и была Ниной Каррингтон. Это с ней Хелси разговаривал в библиотеке, и то, что она сказала ему, заставило его быстро отправиться к доктору Уолкеру, а оттуда, возможно, навстречу своей гибели. Если бы нам удалось найти эту женщину, мы могли бы, возможно, отыскать и след Хелси. Мы уже почти подъехали к Ричфилду, поэтому я решила не возвращаться. Правда, теперь голова у меня была занята другим. Я думала о Хелси и о той ночи. Что такого поведал он Луизе, если она приехала к нам в Солнечное, опасаясь за его жизнь? И я решила, что обязательно повидаюсь с Луизой, даже если мне придется прорваться к ней через труп сиделки. Машина остановилась перед домиком Тейтов. Я увидела ту же картину, что и в прошлый раз. Коляска с ребенком на дороге, группа детей у качелей. Миссис Тейт. Она пошла мне навстречу, и я увидела, что в лице ее уже нет того беспокойства, как в прошлый наш приезд. Она казалась даже хорошенькой. «Я рада, что вы приехали, потому что должна вернуть вам деньги». «Почему?» «Появилась мать мальчика?» «Нет, это была не его мать. Другая женщина приехала и заплатила мне за целый месяц. Она долго разговаривала с Люсьеном, но когда я спросила его, кто это был, он ответил, что не знает». «Это была молодая женщина?» «Нет, не очень. Лет 40, думаю. Небольшого роста, блондинка, чуть с сединой и очень печальная. Она была в глубоком трауре. Сначала она протянула мне деньги и собралась сразу уехать. Но мальчуган очень заинтересовал ее, и она осталась и долго с ним беседовала. Я заметила, что когда леди уезжала, она уже не выглядела такой грустной. «Вы уверены, что это была не его мать?» «Конечно, уверена. Она даже не знала, какой из трех мальчиков Люсьен. Я подумала, что это ваша приятельница, и не спросила у нее, кто она, даже имени ее не узнала». «У нее на лице не было следов оспы?» — решилась спросить я. «Нет, не было. Кожа у нее была гладкой, как у ребенка. Но, может быть, вы узнаете по инициалам. Она вытирала мальчику лицо своим носовым платком и забыла его на скамейке. Платок очень красивый, дорогой. На нем инициалы ФВА». Меня осенило. «Боже, это же Фанни Армстронг!» «Нет, это не моя приятельница». Я еще раз попросила миссис Тейт держать в тайне мой визит и отправилась обратно в Солнечное. Итак, Фанни Армстронг знала о Люсьене Уоллисе и была достаточно в нем заинтересована, чтобы заплатить за его содержание. Кто же мать этого мальчика и где она сейчас? Кто такая Нина Каррингтон? Знает ли кто-нибудь из них, где сейчас Хелси и что с ним произошло? По дороге домой мы проехали мимо маленького кладбища, где был похоронен Томас. И я подумала, что если бы он был жив, то, наверное, помог бы найти Хелси. А чуть дальше находилось более респектабельное кладбище, где покоились Арнольд Армстронг и его отец. Увы, больше всех мне было жаль беднягу Томаса.